Глава 26. Эмоциональная связь. В прежней своей жизни, которая теперь казалась очень далеким прошлым, Стейс искренне считал, что для полного счастья ему вполне хватит возможности заниматься любимой физикой, пусть даже чисто теоретической. Судьба дала ему убедиться в ошибочности этого постулата. Вынужденно посвящая все свое время построению новых космогонических теорий эволюции звезд, объяснивших бы предсказанную Авгурами нестабильность светил, он все острее ощущал, насколько ему не хватает того, что раньше воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Не хватает образов, звуков, общения с себе подобными разумными существами. Не хватает связи с внешним миром как таковой. Принципиальное различие между добровольным уединением и полным одиночеством раскрылось ему во всех своих смысловых оттенках. То, что прежде раздражало, отвлекая от размышлений и расчетов, теперь казалось более значимым, чем все тайны пустоты. И чаще заученных наизусть формул в памяти всплывало лицо Таши, его личного счастья, которое он сумел прочувствовать вопреки особенностям своей расы. Двуликий образ удивительной, отважной и жизнерадостной девушки мерцал перед его мысленным взором, побуждая стремление вынырнуть из омута замкнутого пространства лишь собственных внутренних ощущений. Таша была там, снаружи, поэтому ему необходимо вырваться в реальный мир, вернуться в него хоть как-то. Если глаза отказываются видеть, а уши слышать, если подвели обоняние и осязание, надо создать новый орган чувств, вырастить его, как ящерица отращивает оторванный хвост. Стейзу доводилось слышать, что утрата одного органа компенсируется усиленным развитием других. Так слепая собака имеет максимально чуткий нюх и слышит в несколько раз лучше своих здоровых собратьев. Ему изменили все привычные каналы связи с окружающим, но должна быть альтернатива им. Из любого тупика в решении задачи всегда есть выход. Ноль физики научились ментально общаться в пустоте с помощью приборов, научились создавать свои голографические проекции на немыслимо огромных расстояниях от своих физических тел. Ему просто надо сделать то же самое, но уже без помощи приборов. Как любили повторять его юные коллеги, если в корабле отказали атомный движок и реактивная тяга, поднимайте паруса и беритесь за весла. И Стейс искал эти гипотетически существующие где-то паруса и весла, в надежде, что мог бы разговаривать с Ташей, дотянувшись до нее телепатически. Вопреки всем законам физики, без всякого промежуточного технического звена. Вопреки всем законам и правилам. Стейс остановился на этой мысли, показавшейся крайне важной. Он вспомнил одно такое несоответствие теории и практики, несоответствие, к которому настолько привык, что стал воспринимать его как данность, не размышляя о научном обосновании диковинного феномена. «В физическом теле я ощущаю твой настрой и чувства ничуть не хуже, чем в ментальном», — признавалась Таша. Если она сейчас находится рядом с ним, физически близко, то по-прежнему настроена на него. А он так сможет? То, что разум человека может постигнуть, и в возможность чего он способен поверить, того он может достичь, напомнил себе Стейс универсальную философскую заповедь ученых Альянса. Он чувствовал боль, он чувствовал злость на боль, значит, его эмоции ему еще доступны. Вспоминая дни, проведенные с Ташей, Стейс настроился на свою тоску по ней, на нежность и надежду. Ему было ужасно непривычно сосредотачиваться на чувствах, отгоняя прочь рассудительные мысли и неистребимое желание все разложить по логическим полочкам. Ненадежные, мимолетные, эфемерные чувства оставались для Стейза странным проявлением его сознания, с которыми он никогда не стремился ладить. Они заявили о своем существовании после появления в его жизни Таши, и раньше возникали и испарялись бесконтрольно, сами по себе, согласно текущей ситуации. Специально вызывать в себе чувства и настраиваться на них стало для Стейза незнакомым опытом. Что ж, быстрее всего постигаешь новое, когда жизнь загоняет тебя в угол. Сын мэра поселка путался в уровнях организации живой материи, вызывая улыбку на губах Таши. Неужели такой простой вопрос может быть для кого-то затруднительным? «Биосферный!» — наконец воскликнул юноша. «Высший уровень, биосферный!» Таша согласно кивнула, хоть лично она продолжила бы цепочку биогалактическим уровнем Содружества миров. С подачи Хеймали и по его рекомендации она занималась репетиторством по биологии с двумя старшеклассниками, намеревающимися сдавать ЕГЭ по этому предмету. Сын мэра твердо был намерен выучиться на ветеринара и вернуться в тундру лечить оленей. Но необходимость штудировать все разделы биологии, от строения одноклеточных до глобальных экологических проблем, невероятно раздражала паренька. «К чему мне знать устройство экосистемы тропического леса?» возмутился великомученик единого экзамена при виде следующего вопроса теста. «Северные олени не живут в тропических лесах. Кто знает, какие сюрпризы преподнесет глобальное потепление?» С наигранной серьезностью возразила Таша и потрепала ученика по коротко стриженной макушке. «Ты же не думаешь, что в Кемеровском университете будешь изучать исключительно оленей?» «Так кто в университете? А сейчас зачем? Мы в школе такого не проходили. Не хочу учить бесполезное. Я могу просто перечитать школьный учебник перед экзаменом, и все. «Можешь. Ты можешь поступить как угодно. Вопрос, понравятся ли тебе последствия твоего поступка? Устроит ли бал в сертификате ЕГЭ? Автором сборника тестов являюсь не я». Голос Таши дрогнул от внезапно подступившей к горлу тоски, еле ощутимой, но горькой, как настойка полыни. Никаких новых причин для скорби не было, но Таша и не пыталась найти своим чувствам разумное обоснование. За прошедшие дни и недели она уже привыкла, что на нее иногда накатывает отчаяние. Во время таких приступов она могла часами звать Стейза и заглядывать в его распахнутые глаза, с которых уже сняли повязки. Внешне глаза наурианца остались прежними. Но теперь вместо призрака опасного космоса, вместо черных отцветов таинственной и жуткой пустоты, в них поселилась бессмысленность безумия. Хеймали уже записал наурианца на МРТ в медицинском центре Норильска, махнув рукой на секретность. Если есть шанс вернуть пациента к полноценной жизни, то его нельзя не использовать. Очередь на обследование была длинной, как лента Транссибирской магистрали, но с помощью шамана удалось выбить для Стейза какую-то национальную квоту, так что их должны были принять через 5 дней. Знал бы стратег по науке Межгалактического Содружества Планет, что отныне по земным бумагам он числится представителем малой ненецкой народности, сыном местных оленеводов, и что уровень его образования отныне — 9 классов школы и справка вместо аттестата из-за проваленного ОГЭ. Печально улыбнулась своим мыслям Таша. Маму сенатора первого стратега хватил бы инфаркт от таких новостей. Так, не отвлекаемся от занятия и помогаем будущему светилу ветеринарии прорываться сквозь дебри типовых тестов по биологии. Через час она закрыла дверь за учеником, подкинула дров в печь и занялась приготовлением ужина. Разделывая свежую куриную тушку, Таша ни с того ни с сего ощутила прилив нежности и надежды. Недоуменно застыла, смотря на капающие с ножа капельки крови, на расчлененную птичку с перерубленной шеей. Нет, ясно, что эмоции — вещь нелогичная и труднопредсказуемая, но хоть как-то соотноситься с внешними обстоятельствами они должны. Если бы она вспоминала свидание со Стейзом и его поцелуи, одно дело. Но она-то ломала голову над вопросом, каким образом сделать томографию инопланетянину так, чтобы никто из врачей не догадался, что он инопланетянин. Ладно, глаза можно завязать повязкой под предлогом болезненной светочувствительности, но как блокировать голубые плазменные лучи, которые нет-нет да окутывали его руки? Про физиологические особенности, рискующие вскрыться при обследовании, лучше вовсе не задумываться. Чувство нежности стало пронзительным и окрасилось в тона тоски. Надежда чуть померкла, но трудно было утверждать это уверенно, с учетом легкости всех чувств, словно бы приглушенных, еле заметных, как у наурианцев. Таша выронила нож и метнулась к постели больного. «Это ты! Это твои чувства! Они есть, я ощущаю их! Да, да, любимый, надейся, надейся изо всех сил, все будет хорошо!» Заливаясь слезами, шептала Таша, целуя освобожденное от бинтов, полностью зажившее лицо Стейза. Тяжелее всего заниматься делом непривычным, которое к тому же у тебя плохо получается. Упорно раздувая искорки своих от природы атрофированных чувств, Стейз верил, их заметят. Вернее так, он точно знал, что его чувства не пройдут мимо Таши, но сможет ли он ощутить ее отклик? Она улавливала самые тонкие оттенки моих слабых чувств. Логично предположить, что ее полноценные чувства нормального человека гораздо ярче. И моя задача по их обнаружению куда проще, чем ее. Увы, так обстоят дела чисто теоретически. С тем же успехом можно утверждать, что изучение таблицы умножения гораздо легче вывода основного уравнения пустоты. Но для 3-летнего ребенка первая задача будет куда непосильней, чем для профессора физики вторая. Измаявшись в одиночестве собственного, закрытого ото всех мирка, Стейз всеми фибрами души старался прочувствовать эмоции внешнего пространства, раз уж физические, материальные процессы в нем ему недоступны. Стократно вспомнил он древнюю легенду своей расы. Расстроился создатель и ответил. «Чувство — мой дар всем своим детям. Дар не менее важный, чем светоч разума и свобода выбора своего пути. Я не хочу навечно лишать вас счастья чувствовать, но сделаю так, что ваши эмоции будут приглушены до тех пор, пока вы сами не пожелаете испытать всю их силу и красоту». Стейз желал так горячо и страстно, как редко доводилось ранее чего-либо желать. Он прокручивал в памяти все драматичные эпизоды своего знакомства с Ташей, оставившие по себе неизгладимый след. первую встречу и свою озадаченную заинтересованность необычной девушкой-дикаркой в звериной шкуре. Потом ее гибель и затопившее его чувство вины. Вспыхнувшую надежду отыскать ее и невольное восхищение перед ее стойкостью и находчивой изобретательностью. На каждом чувстве Стейс останавливался особо, стараясь сделать его четким и узнаваемым для той, кто, он всем сердцем верил в это, сидит рядом и прислушивается к нему. В физике не бывает односторонних сил, только взаимодействие. Следовательно, его мистическая связь с Ташей тоже должна действовать в обе стороны. Ему просто надо настроить свой приемник чувств. К сожалению, инструкции по настройке отсутствовали как таковые. Приходилось полагаться на интуицию и волю случая, а этого Стейс не любил больше всего на свете. Сколько дней он воевал с собственными, не желающими подчиняться ему чувствами, он не знал. Он пробовал и пробовал, пока не начинал задыхаться от изнеможения. Утомление чувств, странное состояние, схожее со знакомым ему ощущением усталости разума, возникающим порой у ментальной проекции в подпространстве. В реальности слабости нет, это лишь условность ощущений. Но состояние невесомости сознания, которому не на что опереться в своем существовании, угнетало Стейза. Вечно быть наедине с собой, в абсолютной изоляции от всего сущего – тяжелая доля. И он вновь и вновь старался прорубить себе хотя бы маленькое окошко во внешний мир, связаться с той, что была важна для него. Постепенно выкристаллизовалась мысль, что проще всего уловить те волны, что входят в резонанс с приемным устройством. При всей своей эфемерной нематериальности чувства были созданием природы-матушки. А физики давно убедились, что она предпочитает пользоваться одним и тем же ограниченным набором инструментов для решения самых разных задач. Если он будет настраиваться на те же самые эмоции, что и Таша, то вероятность успеха возрастет. Угадать ее эмоции – тривиальная задача для того, кто с подросткового возраста изучал теорию чувств других рас. При виде мук живого существа любой человек испытывает сострадание, и если Таша рядом, жалость и желание помочь должны быть ее основными чувствами к нему. Стейс вспомнил насмерть перепуганные девичьи глаза в горящем и обваливающемся доме. Затем сосредоточился на образе Таши в залитом кровью комбинезоне, разорванном клыками саблезубых котов. Вспомнил собственные чувства при виде ее хрупкого тела в медицинской капсуле, истыканном иглами и подключенном к множеству приборов, тревожно мигающих огоньками датчиков. Старательно отделил гнев на тех, по чьей вине она оказалась в таком состоянии, абстрагировался от чувства собственной вины и сосредоточился на чистом сострадании и стремлении помочь. К счастью, эти чувства, наравне с чувством долга и ответственности за чужие жизни, были из разряда наиболее доступных для наурианцев, из разряда тех, что были им свойственны больше остальных. Перед мысленным взором Стейза закрутились кадры записи, сделанные стражами открытого мира. Изнуренное личико Таши с кровавыми дорожками от носа до подбородка и больным взглядом. Ее настойчивое требование поверить ей и позвать первого стратега, позвать его. Ее безвольное падение на руки стражей и алая кровь, ручьем потекшая на беломраморный пол. Да, чувство сострадания и желание защитить ему хорошо известно. Желание защищать всегда, быть рядом, вместе разделять все горести и радости, сострадать в печалях. «Ты же чувствуешь то же самое? Отзовись. Антенны моих эмоций слишком слабы и коротки, чтобы самостоятельно отыскать тебя. Протяни руки навстречу!» — взмолился Стейс в безмолвии своего одиночества, и на него обрушился бурный поток глубокого сочувствия и нежности, излучаемых явно не им самим. «Таша, я ощущаю тебя. Ты жива!» Радость затопила стратега сама, на нее не пришлось настраиваться. Его ликование заметили, и в ответ пришла такая же волна радости, окрашенная в тона легкого недоумения и жаркого любопытства, словно Таша спрашивала, по какому поводу торжествуем? Впрочем, я счастлива уже от того, что тебе хорошо. Как же дать ей понять, что он теперь тоже чувствует ее эмоции? И Стейс принялся отщелкивать короткими вспышками все чувства, которые долго тренировался вызывать в себе. Вину, злость, нежность, раздражение, веселье. Специально чередуя негативные и положительные эмоции, чтобы их ряд невозможно было счесть ни случайным, ни логичным. От Таши вначале пришла волна растерянности, потом сосредоточенного внимания и, напоследок, понимания и счастья. Это счастье Таши преобразовалось в искристую нежность и надежду. Стейза затопили такие же эмоции. Они смогли понять друг друга без слов и телепатии. Кажется, они стали первой в галактической истории парой, научившейся общаться исключительно с помощью эмоций. Заточение Стейза в недрах собственного разума закончилось. У него появилась связь с внешним миром. Впервые после того, как пришел в себя, он вздохнул спокойно. Таша жива. Это первое. Ее ничем не омраченная радость от его возвращения во внешний мир означала, что галактики еще не исчезают во взрывах сверхновых. Это второе. С этим знанием можно было жить дальше. Стратегу по науке не пришло в голову, что он находится в закрытом мире, не имеющем прямых подпространственных сообщений с другими планетарными системами. В мире, астрономы которого, конечно же, засекли бы такое чрезвычайное происшествие, как взрывное разрушение соседней галактики, но только тысячи лет спустя после данного события. Только после того, как свет исчезнувших цивилизаций пробьется к их планете сквозь пространство бескрайнего космоса. Поэтому отсутствие сообщений в СМИ о глобальных космических катастрофах ровным счетом ни о чем не говорят. И спокойствие Таши, базирующееся на доверии к земным обсерваториям, ничем не обосновано.